полевую рассекает, борозды в земле творит. Подшив в них посев пшеницы вырастает, земледельца веселит, земледельца веселит. Братья, сердце к сердцу ближе съединяйтесь, будьте храмом для Творца. Плуг работы Божией спаяйтесь, к славе Вышнего Творца, к славе Вышнего.